Каменская. За годы службы бывали в практике Анастасии Каменской разговоры и подлиннее, и потруднее. Это правда. Оперативные опросы, допросы по поручению следователя, просто беседы с потенциальными свидетелями, которые, может быть, знают что-то важное, но даже не догадываются об этом. Или с преступниками, которые ни за что не хотят ни в чем признаваться. В общем, опыт был. Поэтому ничего необычного для нее сейчас не происходило. Разговор топтался на месте, никуда не двигаясь и не развиваясь. Веденеев-младший закрылся полностью и наглухо, в глаза почти не смотрел, отвечал коротко, но предельно вежливо и негромко. Не возмущался, не гневался, но и на контакт не шел. И причин тому могло быть только две. Сложный характер, своеобразие суждений и оценок, в результате чего принимаемый человеком решение и ход его мысли абсолютно непонятны окружающим. Либо ложь и желание ни в коем случае не сказать правду. Настя колебалась, склоняясь то к одному объяснению, то к другому. «Я понимаю ваше нежелание публиковать текст, который получил негативную оценку знатока литературы и филологии», — говорила она. «Но почему вы отказываетесь от экранизации? В сериале будет только история и персонажи, все слова напишут сценаристы. Вы получите деньги, в конце концов, разве они помешают? О том, что вы написали неудачный текст, никто не узнает. Что вас останавливает?» «Андрюха говорил, что в титрах будет написано по повести и имя автора». «И что? Если вы не хотите признавать свое авторство, оставьте псевдоним Андрей Кислов или любой другой возьмите. Книгу все равно не купить, кто ее прочитает? Если к вам будут обращаться издатели, отказывайте. В конце концов, можно договориться с производителями сериала, что в титрах вообще не будут указывать литературную основу. Кино и кино. Какие проблемы?» «Нет, Анастасия Павловна, не уговаривайте меня. Я сказал нет. Никакой экранизации не будет». Она меняла формулировки, искала аргументы, но каждый новый виток разговора утыкался в глухую стену. Почему-то вся ситуация казалась ей очень похожей на преснопамятный допрос в минувшую пятницу, с той лишь разницей, что следователь новых подходов и аргументов не искал, долдонил одно и то же, как механический попугай, стараясь вывести ее из себя и додавить. Сходство же состояло в том, что ей снова приходилось напряженно слушать и думать, успевая переключиться с мысли на мысль в секундных паузах между словами. Как живут отец и сын Веденеевы? Какие они? Как думают? О чем мечтают? Как понять Константина, чтобы найти к нему подход? Она пыталась извлекать информацию из всего, что на данный момент доступно. Много книг. Настя во время то и дело возникавших пауз обводила глазами полки, выхватывая названия и имена авторов. Состав библиотеки, собранный человеком, может о многом рассказать. Голосов Максима Викторовича и Зои совсем не слышно. Сперва изредка доносились кое-какие кухонные звуки. Что-то звякнет, чайник засвистит, но потом наступила полная тишина. Чайник со свистком. Это 70-е и 80-е. Позже основная масса людей перешла на модные электрические. Настя даже рекламу помнила. Ее все время крутили по телевизору. Значит, семья привыкла жить не просто экономно, а крайне экономно. Веденеевы пользуются старыми вещами, пока те еще служат, и не тратят ни одной копейки, если в этом нет острой необходимости. Судя по одежде, аккуратно поклеенным новым обоям и недавно покрашенным деревянным оконным рамам, они не бедствуют, просто ведут бюджет рационально. Скорее всего, копят на что-то. Наверное, на очередное лечение Константина или на новое жилье. Но почему же не слышно голосов? Допустим, дверь в кухню закрыта, дверь в комнату Константина тоже, и между помещениями расположена еще одна комната. Звукоизоляция. Дом ветхий, но постройка старая, довоенная. Тогда, наверное, стены возводили более толстые, чем сейчас. Но звяканье-то доносилось. Впрочем, высокие звуки всегда слышнее. Неужели они пьют чай молча? Или разговаривают шепотом? Или хозяин закрыл двери и в кухню, и в проходную комнату? Интересно, почему? Отец трепетно относится к работе сына и привык соблюдать тишину, чтобы не мешать. Может ли быть так, что Константин в семье главный и поставил отца на подпевки, но при этом уважает профессиональное мнение Максима Викторовича, которому не понравилась рукопись, и не хочет его расстраивать? Не вяжется. Расклад должен быть каким-то другим. Идем дальше. Сын увлеченно зарабатывает на пропитание, отец взял на себя роль хозяйки в смысле быта. Готовит еду, стирает, делает уборку. Нет, совсем не получается. Чувствовал бы себя хозяйкой, непременно постучал бы в дверь, предложил гостю и сыну принести чаю. А он не стучал и не предлагал. Увлекся Зоей, созерцая ее красоту? Вполне возможно. Только Дзюба говорил, что отец Константин работает в двух местах на суточных сменах, отдыхает и отсыпается полностью, хорошо, если через день. Как-то плохо такой график сочетается с ролью главного по быту. А если вспомнить о том, что Константина уже довольно давно интересует вопрос любви-нелюбви между родителями и детьми и лжи между близкими людьми, то становится понятно, что... что ничего не понятно. «Со мной приехал Латыпов, продюсер из Старджета. Он твердо намерен добиться от вас уступки прав, если я скажу ему, что автор вы». «Латыпов? Андрюха говорил о нем. И еще о какой-то Лесе». «Это редактор. Вы готовы встретиться с Латыповым?» «Не вижу смысла». Константин впервые за весь разговор слегка улыбнулся и даже посмотрел Насте в глаза. «Я не могу запретить ему позвонить в нашу дверь. И, наверное, папа ему откроет». «О как! Папа, не отец. Ласково. Примем к сведению». «Но ваш продюсер ничего не добьется. Пусть не тратит время попусту. Ему я тоже скажу «нет», — продолжал Веденеев. «Но поговорить с ним вы согласитесь?» «Я вежливый человек и не привык с порога разворачивать людей, которые пришли ко мне. Если Латыпов захочет лично услышать от меня отказ, он его услышит. Мне нетрудно». «То есть вы вежливый и очень упрямый?» «Ну, если вам так удобнее, то да». Ничего, Николай Маратович тоже не лыком шит. Упрямством природа его не обделила, большим половником в миску наливала. Свою часть работы Настя выполнила, автора повести нашла, наличие препятствий к экранизации установила, а про уговорить передать права или устранить то, что препятствует экранизации, в договоре с агентством ни словом не упомянуто. Вот пусть продюсер самоуговаривает и выясняет, откуда взялись эти препятствия, и устраняет их. Это его часть. Латыпов все равно захочет лично убедиться. На слово не поверит. Он же априори считает, что без его квалифицированного надзора и контроля все будет сделано плохо и неправильно. Ей очень хотелось спросить, почему Константин так озабочен проблемой нелюбви между родителями и детьми. Но она сдерживала свои порывы, вспоминая жену Стасова. Татьяна терпеть не могла подобных вопросов и ужасно злилась, когда слышала их от журналистов. «Если это действительно личное, то такие вопросы вынуждают меня говорить о том, о чем я говорить не хочу, и именно потому, что это личное. Я по каким-то причинам не могу обсуждать это от своего имени, поэтому использую выдуманных персонажей и выдуманные ситуации. А если это не личное, то журналистам уже не интересно. Никогда нельзя спрашивать писателя о таких вещах. Это глупо и неприлично», — неоднократно говорила Таня. Конечно, Каменская не журналист, а всего лишь частный детектив. Да и Веденеев не маститый автор, как Татьяна. Но урок Настя усвоила. Таким вопросом можно человека рассердить. А этого ей совсем не надо. «Хорошо», — она поднялась и шагнула к двери. «Спасибо, что уделили мне так много времени. Жаль, что у меня не получилось договориться с вами. Но вам еще предстоит беседа с Латыповым. Возможно, Николай Маратович окажется более убедительным». Константин тоже встал из-за стола. «Я провожу вас». «Ага, вежливый. Ну, понятно». «Не стоит, я помню, где дверь». Он молча двинулся к выходу из комнаты, медленно, сильно хромая, но без палки. Выйдя в маленькую прихожую, Настя убедилась, что ведущая в кухню дверь действительно закрыта. Но звукоизоляция в квартире точно плохая. Едва они с Константином вышли из большой комнаты, раздался голос Максима Викторовича. Значит, шаги он услышал. «Костик, вы закончили?» «Да, пап, я провожу, не беспокойся». Отец возник на пороге кухни. У него за спиной возвышалась Зоя. «Не ты проводишь, а мы проводим», — спокойно поправил Веденеев-старший. Выражение лица Константина было странным. Безмерное удивление вдруг сменилось озабоченностью и тревогой. Почему? Понятно, он не ожидал, что гостей на самом деле было двое. Уверен был, что Каменская пришла одна. Ну, удивился и удивился, ладно. Но тревога-то откуда? Чем он вдруг так озаботился? Чего испугался? Увидел красивую женщину и забеспокоился, что отец увлечется новой знакомой? Влюбится? Женится? Глупость какая. Этого обычно боятся подростки, а не взрослые мужчины, когда после смерти матери прошло лет 30. «Я не знал, что вы не одна». Константин говорил по-прежнему негромко и почти без эмоций, но в его голосе проступили какие-то новые нотки, не то холода, не то недоверия. Настя дружелюбно улыбнулась. «В нашей профессии женщины редко ездят в командировки в одиночестве. Это небезопасно. С напарником все-таки надежнее». «Вы голодны?» — спросила Настя, когда они с Зоей вышли из дома на улице Панфилова. «Нет, гостеприимный хозяин влил в меня столько чая с сухариками, что мне даже дышать трудно. Наверное, нужно звонить нашему командиру, сказать, что мы освободились. Давайте сначала поговорим. Без командира». «Конечно», — Зоя вздохнула. «Однако мне не совсем понятно, почему вы утаиваете от него информацию. Сначала не разрешили ему идти вместе с нами к Веденееву, теперь не хотите, чтобы я при нем рассказывала. Честно признаться, меня напрягают такие игры». «Это не игры. Это этические правила. Заказчик имеет полное право получать от нас полную информацию о том, что непосредственно касается предмета договора. В данном случае это авторское право на книгу и обстоятельства, препятствующие экранизации. Но ведь люди, с которыми мы разговариваем, рассказывают не только об этом, понимаете? Мы используем профессиональные навыки, чтобы вызвать к себе доверие. А когда человек тебе доверяет, он может даже ненамеренно рассказать много такого, что не предназначено для... Ну, одним словом, вы меня поняли. Ведь поняли?» Зоя кивнула и снова вздохнула. «Мне Константин сказал, что книгу действительно написал он», — продолжила Настя. «Что Кислов прилагал огромные усилия к ее опубликованию. Что сам Константин был против публикации, потому что считал книгу слабой и плохо написанной, ссылался на мнение отца, преподавателя русского языка и литературы. Но Кислов не внял его доводом, сделал за свой счет тираж и привез его Веденееву в надежде, что друг обрадуется. Константин своего мнения о книге не переменил за эти годы, поэтому отказался и от экранизации. Кислов был очень расстроен, уговаривал передумать, они созванивались по этому поводу несколько раз. Ну, как-то так, если коротко. Кстати, поведение сестры Кислова теперь выглядит более понятным. У нее были ключи от квартиры брата, она являлась к нему без предупреждения, когда хотела. Вполне могла слышать переговоры Андрея со Старджетом. Сначала его согласие, потом отказ. И быстро сообразила, как можно заработать. А у вас что? Максим Викторович эту информацию подтверждает? Он действительно читал повесть сына и дал резко отрицательный отзыв? Мы об этом почти не говорили. Вернее, говорили, но совсем мало. Знаете, Настя, мне кажется, вы были правы, когда взяли меня в эту поездку. И почему? Ну, вы же знаете, я не люблю много рассказывать. За долгие годы я неплохо овладел искусством задавать такие вопросы, чтобы собеседник часами мог разливаться соловьем, а мне останется только вовремя кивать и приятно улыбаться. Похоже, сегодня у меня удачно получилось. И какой же вопрос вы задали? С любопытством спросила Настя. Я всего лишь задумчиво сказала, хотела бы я знать, что чувствует отец, когда читает рукопись первой книги, написанной его сыном. Как ни странно, этого оказалось достаточно.